поскольку оно, — сказал Гарриман, — находится под влиянием Санкновского и военщины, не видящей иного будущего, кроме войны против Советского Союза. Все же Черчилль продолжал стоять на своем, ведь его вполне устраивала позиция лондонских поляков, дававшая ему возможность использовать Польшу как орудие интриг против СССР. На следующий день, в ходе еще одной длинной беседы, Черчилль снова говорил Гарриману о невозможности иметь дело с русскими. Той же линии придерживался министр иностранных дел Великобритании Антони Иден. Он сказал, что серьезно сомневается в том, может ли Британия когда-либо снова совместно работать с русскими. Гарриман пытался разубедить Идена, говорил ему, что путем терпения, понимания и готовности быть твердыми по принципиальным вопросам западные союзники могут развивать достаточно удовлетворительные взаимоотношения с русскими. Итак, Лондон уже в начале 1944 года взял курс на отход от союзнических отношений с СССР, на конфронтацию с Москвой. Гарриман зафиксировал это наблюдение в своем дневнике следующим образом. В официальном британском мнении произошел резкий поворот. Гарриман приводит далее слова лорда Бивербрука о том, что в британском правительстве настроены антирусские. В этом духе Черчилль и его ближайшее окружение постоянно обрабатывали американцев, стремясь вызвать у них недоверие и подозрения к целям советской политики. В тот момент все концентрировалось вокруг проблемы Польши. Но в действительности вопрос стоял гораздо шире. Английские правящие круги готовили почву к пересмотру совместно принятых участниками антигитлеровской коалиции решений и в конечном счете к отказу от планов послевоенного сотрудничества трех великих держав. Разумеется, и в Соединенных Штатах имелись влиятельные круги, целиком разделявшие точку зрения Черчилля. К ним, в частности, относился сенатор Труман, который на выборах 1944 года стал вице-президентом. Происки этих кругов не могли не осложнить атмосферу взаимоотношений внутри антигитлеровской коалиции. Особые связи США и Англии. Внешняя политика США и Англии в целом по-прежнему была направлена на создание благоприятных условий для достижения определенных военных и политических целей в войне с фашистским блоком. При этом Вашингтон и Лондон уделяли особое внимание обеспечению выгодных для американских и английских господствующих классов условий послевоенного урегулирования. Интересы монополистического капитала обусловливали развитие сотрудничества США и Англии в рамках созданного ими союза. Весной и летом 1943 года состоялись две англо-американские конференции на высшем уровне. В мае в Вашингтоне и в августе в Квебеке. В ходе этих конференций весьма четко обозначилось неравенство партнеров. Соединенные Штаты с их возрастающим экономическим и военным потенциалом выдвигались на первое место в системе американо-британских взаимоотношений, усиливалась их роль в решении политических и стратегических вопросов. В создавшихся условиях правящие круги Англии стремились расширить политическое и военное сотрудничество с Вашингтоном. 19 августа в Квебеке Черчилль и Рузвельт подписали секретный документ о сотрудничестве в создании атомной бомбы. США, опередившие в этом деле Англию, согласились возобновить, хотя и в ограниченном масштабе, прерванный ими обмен информацией с англичанами. США и Англия обязались не использовать атомное оружие друг против друга и лишь с обоюдного согласия применять его против третьих стран. Условия Квебекской договоренности, особенно Положение о том, чтобы не передавать без взаимного согласия информацию об атомной бомбе другим государствам,